Мы вернулись на хутор, и жена быстро показала, где можно схорониться раненому, пока не пройдут преследователи, а потом его в дом перенесут. Ой, страшные какие дяди, все в тени и грязи, вот не будешь купаться, такой же станешь, поучала маленькую девочку ее старшая сестра. Я достал шоколадку из МЗ и пачку галет и отдал их девочке. Молодец, правильно учишь, мы тоже придем домой и помоемся. Дед шел бодро, проводя нас мимо топи по болоту, потом по протокам, ориентируясь на свои вешки и ведомые только ему приметы. Где хозяин? Ушел. Русские были? Были. Хозяин повел их? Да, угрожали убить нас, а дети без нас помрут. Русский пожалел нас, дед ушел. Сволочь. Этот старик-охотник, он тут все знает, на него была надежда, не догоним, только перехватывать надо, да теперь непонятно где переговаривались лейтенант и фельдфебель между собой. На двор из лесу вышла финская группа егерей из 8 человек. Лейтенант вытащил пистолет и направил их на бабушку и двоих детей, произнося речь: «Вы предатели финского народа, а предателей надо уничтожать». Раздался щелчок взводимого курка, и рука офицера с пистолетом стала подниматься на уровень лба женщины. Алехин сидел в сарае, прячась за сеном, и в щель между деревянными досками стены наблюдал за двором. Парни обещали вернуться, надо продержаться недельку, всего лишь недельку. А-а-а, появились гниды, догнали нас, ищейки. Что там бабка говорит, выдаст или нет? А что этот фин говорит? Так, что-то неладное на дворе намечается, офицер построил детишек и бабку в ряд и пистолет наводит на старуху. Если не ошибаюсь, это взвод курка. Не выдала бабка, ну, значит, и я не выдам ее, я же советский человек. Раздались автоматные выстрелы. Офицеры трое солдат упали на землю, остальные разбежались по двору. Женщина, схватив детей, также упала на землю, прижав их к себе. Финны обошли с тыла раненого Алехина и расстреляли его через доски сарая. «Чьи дети?» – спросил фельдфебель. «В нашей армии служат и мать, и отец, под Ленинградом оба. Русские пожалели тебя, мы не хуже русских, живи, женщина». Топая по болоту вслед за дедом, мы слышали выстрелы нашего автомата и немецких карабинов. «Нема больше Вити Алехина. Судя по всему, что нема. Жена не предаст, значит, нашли. Никто жену не винит, все решил случай». К вечеру мы вышли из болот. Дед показал нам примерное наше расположение на карте. «Я вывел вас в направлении на Суаминлахте, вас будут искать ближе к фронту, к Вуоксе, а вы уйдете на юг. Дойди до своих, Кольцов». «Спасибо, дед, как зовут-то тебя и жену?» «Да, по батюшке». Дед назвался, показал на карте, где расположен его хутор, и мы договорились, что он будет через неделю в течение всей последующей недели приходить в деревню с рваниями, что в 10 километрах от его дома, чтобы провести нашу группу к нему на хутор и забрать Алехина, если он еще жив, потому как сами не найдем. «Где найти тебя, Кольцов?» Я назвал адрес части. К Финскому заливу вывел, значит, и ты, Райна Суханин, вырасти внучек хорошими людьми. Мы снова шли, шатаясь от усталости, ища место для ночлега. Все, амба, вроде вот неплохое местечко, камни пошли, предгорья, лес сухой, эти болота закончились. Привал, парни, до утра. Всю ночь мы отдыхали, восстанавливая силы, чтобы с утра снова двинуться к своим за линию фронта. Группа пробиралась вдоль шоссе Выборг-Ленинград. Получалось, что мы сбросили с хвоста преследователей, потерявших нас в районе озер, в то время, как мы были уже в 50 километрах юго-восточнее. Впереди постреливали пушки, значит, фронт уже близко. Все мы мысленно расслабились. О, какая-то деревня по курсу, обходим ее, обходим. Но не тут-то было, нас заметили местные мальчишки, понявшие крик, что их русские пришли и освободили их деревню. Ну, удружили, малышня. За нами из деревни выехала машина. Нам было проще, мы ее видели, а они нас нет, так что мы смогли подготовиться. Опаснее было то, что в деревне могла быть рация, по которой могли вызвать подмогу. Машина остановилась метров за 200 от леса, и из кузова стали выпрыгивать солдатики, в количестве 6 человек. Снайпера, недолго думая, стали их расстреливать, пока они были на открытом месте, уложив четверых. Поднялся наш разведчик, чтобы перейти на другую позицию и упал, сраженный наповал финской пулей. Пятый погиб. Тяжелый поход. Окружаем, пора с ними покончить, парни, а потом придется снова побегать. Снайперы четко отработали по остальным залегшим за машиной солдатам и шоферу, и, усевшись за руль грузовика, рванули по шоссе в сторону фронта. Проехав километров 10, загнали ее в сосновый лес, и дальше двинулись пешком. Ночью, перейдя линию фронта, обошли и финских, и советских часовых, сидящих в окопах и секретах, и на следующие сутки прибыли в расположение центра. «Боже мой, на кого вы похожи, товарищи разведчики, вас же не отстираешь». «Не шуми, не все вернулись, приняли баньку, отъелись немного, отоспались, и на следующее утро я отбыл в штаб фронта к Хачатурову и Гусеву на доклад. Ты разговаривал с Маннергеймом, вы выехали с ним за город, и ты не стал брать его в плен». «Не стал, товарищ генерал, он пожилой человек, как бы вывозили его к нам, пешком, так умер бы по дороге от перенапряжения». А так, будучи на месте главнокомандующего, он вовремя остановит финнов, остудит их горячие головы, все меньше нашей крови прольется. Я доложу командующему фронтом маршалу Говорову. Так точно. Была у меня встреча с Говоровым, на которой мы вполне конструктивно пообщались о ситуации. Попутно я рассказал ему дальнейшие этапы войны на этом фронте. В общем, он признал мою правоту в поведении с Маннергеймом и дал команду установить связь с завербованным интендантом, после чего мы узнали о последствиях диверсии нашей группы в Выборге. «Товарищ комбриг, вас какой-то фин ищет», — сказал, что вы ему дали сами адрес части, обратился ко мне дежурный по центру. Когда я вышел на улицу, перед входом стояла чета Суханина и две его внучки. «Вот тебе и раз, Райна, какими судьбами?» «Товарищ Кольцов, ты в мундире совсем отличаешься от того командира, что пришел ко мне в дом, целый полковник, поговорить надо, если время у тебя есть. Пойдем, поговорим, а девочек с Хельмой Суханин на кухню отведите, пусть их покормит, а мы уж у меня в кабинете перекусим». Фин говорил, рассказав историю гибели Алехина, о своем решении прийти к нам в часть, и высказал пожелание: «Вот такие дела, похоронили мы твоего Виктора Алехина и четырех финнов, товарищ полковник, не уберегли мы раненого, зато он сберег мою семью. Знаешь, Кольцов, ты, Алехин и фин-лейтенант полностью поменяли мой взгляд на мир. Прошу зачислить меня в вашу часть. Я хоть и не молод, но еще крепкий, хорошо в лес ухожу, буду полезен твоим разведчикам. Зачислю, с семьей решим, где поселить. Понимаешь, в чем дело? Наша бригада воюет на другом участке фронта, очень далеко от твоих лесов. Полезней ты бы был именно в своей местности, но тогда придется служить в другой части. Что скажешь? Если есть выбор, то лучше под твоим началом. Вон у вашего Евгения в разведчиках, я хороший проводник, даже в чужом лесу, не сомневайся. По рукам, Райна, зачисляем тебя в батальон майора Киричева, отправляйся к нему с этой запиской, дальше он все оформит, а послезавтра приступаешь к службе в звании, есть звание, рядовой пехоты в Первой мировой служил». «Ефрейтором зачислит, и служи во славу своей семьи, а завтра найдем домик тебе и семьи. В финской армии меня бы и на порог не пустили, а ты со мной беседуешь, как с равным. Мы с тобой, Райна, вместе от смерти бегали, какое уж тут превосходство. Вот я и увел своих, от греха подальше, вдруг какому-нибудь важному фину снова захочется нас расстрелять». На следующий день Сухонин был оформлен ефрейтором, его супруга на кухню подсобницей, оба были поставлены на военные довольствия. А еще через день на построении я торжественно вручил Райна медаль за отвагу, а его супруге за боевые заслуги за помощь нашей группе. Перед отъездом я с двумя парнями-охранниками я зашел в городской радиоцентр, но Кировой там уже не было. Дальше мы направились на квартиру к Ерофееву. Во дворе перед подъездом сидели болезненно худенькие две девочки и мальчик лет 10, ковыряясь в кирпичном бое. «Командир, худые какие, давай им отдадим крупу», — спросил водитель, разведчик. Я, молча, кивнул, конечно, какой разговор, а Ерофеевы на флотском пайке не пропадут, хотя, тетя Надя также раздала бы излишки своим соседям. В это тяжелое время многие люди по-настоящему помогали друг другу. «А как вас зовут, ребята и девчата?» «Настя, Маша и Сережа», — вяло представились они. «А много вас в доме живет?» «Да 5 семей осталось из 20 квартир, многие уехали, а многие умерли», — вздохнул Сережа. «Ну, раз 5 семей, тогда зовите от каждой семьи представителя, а это отнесите домой». Водитель выдал каждому из детей по пачке немецкой перловой крупы. Дети убежали по домам, и скоро появилось несколько женщин и одна бабушка. Мы пообщались. Рубашкины все на заводе, а это мой внук, так что мы получили, а Николаевым надо передать будет, сказала бабуля. Я вытащил еще пару банок тушенки на всех. Поблагодарив нас, люди разошлись. Зайдя к Ерофеевым, меня встретила тетя Надя, Саша, а я на фабрику собираюсь на смену. Я уезжаю на юг, а это вам, и протянул ей банку сгущенки окрупу, и тушенку детям во дворе раздал, не донес вам подарок. Ой, я бы все равно раздала бы, мы из пайка мужа подкармливаем детишек, он у него получше моего-то рабочего пайка. Тетя Надя обняла меня на прощание, сказав, ну, с Богом. Разведчики накопали по особисту только то, что он встречается с любовницей из армейской службы тыла, а жена даже не догадывалась об этом, потому что сама жила своей жизнью. Живет и питается лучше, чем позволяет паек. Все эти данные легли в наш архив до лучших времен. Моя командировка закончилась, необходимо было заниматься делами бригады, поэтому в конце ноября я с Самсоновым прибыли под Киев, куда перевели бригаду, а Центр-2, показавший хорошие результаты работы, особенно после того, как начальнику разведотдела мы передали неучтенный Кюгельваген, оставили до Нового года под Колпино. Парни также ходили в свободный поиск для проведения диверсий, только теперь в одной из боевых групп обязательно ходил, и старый финн, показавший себя умелым следопытом. Команда Кошкина, к которой был приписан финн, часто уводила преследователей в леса и, водя их по кругу, отстреливала более превосходящие силы противника. За успешные боевые действия команда была представлена Канышевым к орденам Красного Знамени и Славы АИ степени. Однако кроме удачных походов были и потери. Группы старших сержантов Каляева и Маркина отступали, а правильнее сказать, драпали, пытаясь оторваться по лесу от преследования. Их обнаружили при попытке подорвать железнодорожный мост через небольшую реку Тосна. Группы уводили немцев в леса, пытаясь уйти к линии фронта. Немцы их грамотно отжимали в заснеженные леса, бросив на поимку несколько взводов. Впереди были болотистые участки. Не пройдем, лед тонкий, сплошные полыни, командир, замокнем в этих лужах и потонем, надо принимать бой и прорываться назад, много их, положит всех нас тут. Тогда пусть хоть кто-то уйдет, принесет в центр сведения о немецких секретах вокруг него, чтобы наши не попались, а я прикрою, сколько смогу. Валентин, бери двоих и пробуйте уйти, а мы встретим фрицев, приказал Маркин. Парни рванули вперед, а семеро бойцов стали дожидаться подхода белых фигурок загонщиков. Черт, провалился в полынью, парни, тащите. Ребята ушли, все мокрые и совершенно замерзшие, несмотря на бег. Наступала ночь, мороз крепчал и был уже под 2 си. Вся одежда стояла колом, еле сгибаясь при ходьбе. Спирт был уже выпит для согрева. Парни, пока еще шевелимся, привалы топим, костер надо отогреться и просушить белье. Ребята нарезали лапы сосны и, расположившись между соснами, спрятавшись в этом закутке под мощными ветками, костер разгорался, принося тепло и умиротворение. Частично была снята мокрая и заледеневшая верхняя одежда и обувь. Дым и тепло поднимались вверх, обессиленные ребята расположились возле огня, не было сил даже поесть, надо было согреться. Подтопленный снег с веток ухнул вниз, засыпав всех белым пушистым покрывалом и погасив костер. Сил вставать, насобирать новых веток, разжечь костер и дождаться, когда он согреет их, ни у кого не было. Три человека уснули спокойным ледяным сном, а за несколько километров от них давно уже прекратилась стрельба. Ребята держали фрицев, погибая с надеждой на то, что кто-то дойдет к своим и в центре узнают об их судьбе. От двух групп нет вестей вторые сутки. Неизвестно, что там у них. Вторые сутки, говоришь, Рома. Думаю, что надо писать похоронку. Подорвать мост была направлена третья группа, также пропавшая без вести, после чего было принято решение оставить мост в покое. Глава 11. Снайперские игры. Улетал я с Воронежского, а прибыл на один и краткий украинский фронт, который был переименован с 16 октября 1943 года. Сразу по приезду стал входить в курс текущих и перспективных дел бригады. Докладывали все командиры по своим направлениям. В конце дошла очередь и до немецкого комбата. Камерад Кольцов, камерад Недогаров доводил до нас сводки о потерях противника. Так штаб 3 и краткой гвардейской танковой армии составил справку об уничтоженной живой силе и технике врага за период с 3 по 10-11-1943. В документе указывается, что ими уничтожено 229 танков ИСАУ, 130 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 315 орудий и минометов и убито 12 200 немецких солдат и офицеров. Но на полях сражений нет столько техники, ее вообще, если половина будет, то хорошо. Где же стоит вся эта уничтоженная техника, мы бы отремонтировали ее? Отто, я тебе больше скажу, что согласно войсковому журналу этот самый семикраткий гвардейский корпус лично уничтожил 14 900 немцев из 12 200 убитых всей 3 краткой армии. А в 7-8 танковых и 20 механизированных немецких дивизиях, действовавших на данном участке, на все три дивизии меньше 200 танков, правда, они могут ремонтироваться, то есть их больше получается, но все равно. Приписки, мой друг, сплошные приписки. А если посмотреть на итоговую справку по результатам киевской наступательной операции, которую вам доведет Вадим, то штаб 3 и краткой гвардейской танковой армии за этот период в отчетной справке показал, что вся армия захватила 2546 человек, из них на долю 7 го гвардейского танкового корпуса пришлось 221 человек, всего 8 самоходок и 8 бронемашин. Так что эти данные, как вы видите, сильно отличаются от первой справки. Поэтому можно поставить под вопрос об объективности данных об уничтоженной немецкой технике 7-м гвардейским корпусом. Но, как такое может быть, куда смотрит Комкор? Вот за такое очковтирательство командующего корпусом генерала Суликова скоро снимут. В итоге, на основе полученной информации об использовании бригады, я сделал резюмирующий вывод. По сути, товарищи, Ватутину мы не нужны. По радионаправлению у него действует мощная радиобригада комдива Костина. Как ударная сила наша бригада является слишком мелкой сошкой по сравнению с воздушно-десантными корпусами, входящими в состав фронта. Основной упор Ватутин делает на танковые и пехотные части, пытаясь ими удержать Киев. Радует, что бригада укомплектована, бойцы исправно проходили обучение в осенне-зимних условиях и готовы к действиям. Я попробую попасть к Рокоссовскому, может быть, он захочет что-то сделать и нас будут использовать по назначению. А нет, тогда посидим в тылу. Так точно, надо что-то решать, мы торчим тут больше месяца и нас даже в прифронтовой разведке не задействуют, им хватает своей армейской. Вадим, товарищи командиры, что-нибудь еще есть приятное или не очень? Слово взял Литков, есть неприятности, на нашем участке фронта появилась группа немецких снайперов. Мы предполагаем, что наши снайпера двоих уничтожили, но, есть и большая проблема. Сергей, не томи, Станиславский местный нашелся, театральные паузы делать перед кульминацией. У нас погибло 9 снайперов, и это за месяц, не считая командиров пехотной части, сидящей в окопах. Бурят, что скажешь? Что сказать, не могу найти. Умные, грамотные охотники на человека прибыли. То есть думаешь, что он не один? Думаю, я уже говорил Литкову и Клепченко, что, как мне кажется, прибыли инструктора хорошо подготовленный молодняк натаскивать. Вот из молодняка мы выловили двоих, а может и троих, я не уверен в смерти третьего, хотя стрелял на блик прицела винтовки. Так вот, один, но похоже два инструктора, и человек 10 окончивших спецшколу снайперов, точнее, уже 7. То есть ты хочешь сказать, что вас 150 снайперов не могут засечь десяток? Ну, какие же 150 снайперов, от силы 20 бывших охотников, остальные просто хорошие стрелки, по мишеням хорошо стреляют, по немцам в окопах, а вот хищника выследить не умеют. А эти именно хищники, пусть молодые, да еще и инструктора матерые. Дело. Знаешь, что мы сделаем, Ардан? Все повернулись ко мне, всем своим видом показывая, слушаем и внимаем тебе, о, наимудрейший. Я засмеялся и пояснил причину смеха. Вот, гады, смеялись все, никакого почтения к погонам. Затем я продолжил, а может, давайте, так же как и делали, то есть часть снайперов залежет с нашей стороны и будут ловить немцев, а в тыл к немцам забросим 4-5 групп по 2 снайпера или, может быть, лучше по одному, и пусть высматривают их с тыла. Не обязательно же их на позиции застрелить, они же где-то проходят, когда идут к линии фронта, живут, в конце концов. Узнать их можно по зачехленному оружию, винтовку-то в чехле узнаете. А дальше либо, где-то на подходе отработаете, либо, тут уже я сам сделал паузу, подняв указательный палец кверху, либо, высмотрите, куда они идут, и попробуем диверсионной группой их и навестить, взорвать, зарезать, то есть, грохнем всех, как получится. Думали, командир, над этим, но сейчас листва опадает, лес тяжелый стал для маскировки, просматривается, еще дожди пошли. Ардан, не можешь в лоб, ищи решение сбоку. Думайте. 2 дня вам, чтобы проработать операцию, и мне на утверждение ее варианты. И поторапливайтесь, пока нам сверху пистон не вставили. А сейчас проведем разбор киевской наступательной операции на основании имеющихся у нас оперативных сведений, немецких карт и данных по нашим войскам фронта. При разборе, кроме анализа ситуации по имеющейся у нас информации из штаба фронта о расположении наших частей и ходу операции, я воспользовался своими знаниями о киевской операции, которые узнал из мемуаров военных полководцев. Коллектив сгрудился вокруг карты, и началось обсуждение моего доклада. Киевская операция достигла важного политического результата, мы освободили Киев. Вполне логично, что штаб Ватутина направил удары своих танковых армий в обход Киева для блокирования 2 шоссе, ведущих из города на юг и на запад, но, на тактическом уровне советская сторона оказалась не на высоте, немцы организованно отошли и грамотно ведут сдерживающие бои. Какая сейчас диспозиция? Докладывать стал Недогаров. Сейчас мы отбросили, а точнее сказать, что части 7 ГУ армейского корпуса и 4 и краткой танковой армии немцев отошли и встали в оборону в 50 километрах южнее Киева на рубеже Ельск-Коростень. Наступающие 60 Я и 13 Я армии уперлись в немецкие позиции и сами стали в оборону, отражая уже контратаки немцев. О чем это говорит, Вадим? О том, что у немцев появились резервы, а мы не знаем откуда. Из-под Кривого Рога, вероятно. Согласен, Сергей, что из-за отсутствия резервов в связи с планируемым ударом в другом месте, а именно под Кривым Рогом Манштейном, бои за Киев для немецкой стороны вылились в сдерживающие бои с планомерным отходом. Но, с прибытием резервных танковых дивизий ситуация изменилась, и уже 10-11 ноября у города Фастов начались первые серьезные немецкие контратаки, в результате которых немцы, разбив наши части, прорвались к Киеву на 25-30 километров, закончил мысль Клепченко. В любом случае, товарищи офицеры, у Ватутина достаточно сил для удержания немцев на рубежах Фастов-Коростень, плюс-минус 20 километров. Что дальше, товарищ командир? Скорее всего, фронт стабилизируется, будет затишье, у немцев Рождество на носу, у нас Новый год. За это время все подтянут резервы, перегруппируются, и с января мы ударим. А немцы? Полагаю, что будут и дальше сидеть в обороне, у них нет резервов для мощного наступления, локально могут нас опрокинуть, а кардинально поменять ситуацию уже не в силах. Однако мы в любом случае должны проработать операции, которые мы нанесем по расслабленному праздниками противнику. Прошу, товарищи, поближе к карте. Надо определить место, где можно провернуть операцию, аналогичную Черниговской. Собственно говоря, такие операции – это классическое использование бригады по ее профилю. Совещание закончилось, и мы все занялись своими текущими делами. Идя по коридору нашей базы, встретил нашего начфина Нилю Анатольевну. «Как дело, Ниля, о чем задумалась?» «Да сын пишет с 1 ГО белорусского, воюет, тяжело там, холодно. Мы тоже холод повидали, помнишь, под Москвой и Сталинградом, но и здесь тоже не подарок. Главное, что он живой и с боевым настроем. Пришло письмо и мне от Вольфа, где он описывал свое новое место обитания в Новосибирске и о том, что он собирает деньги для покупки самолета и передачи его в дар нашему летчику. Я написал ответное письмо, рассказав о своем житье-бытие и текущих проблемах бригады. Второе письмо было от Михаила Боголюбова. Он писал о том, что окончил институт и теперь дипломированный военврач 3 ГО ранга со специализацией хирург широкого профиля и, вообще, врач на все руки. У наших девушек-медсестер все в порядке, они доучиваются на заочном в меде и через год должны его окончить, но уже вовсю ассистируют в операциях. Мединститут выпускает сейчас по ускоренной программе, убрав лишние общеобразовательные дисциплины, тем самым сократив время обучения. Написал ему ответ о своей поездке в Питер. А третье письмо было от Веры Евгеньевны, где она похвалила наши бывшие кадры, а потом рассказала о своей борьбе за пенициллин. Действительно, у наших ученых получался нестабильный порошок, теряющий свои свойства при хранении, а тут заболел воспалением легких заместитель наркома здравоохранения, то есть появился стимул лечиться. Все равно мы не успели, и патент первыми купили американцы. Вот у американцев наши торг-представители и купили несколько сотен ампул пенициллина по заказу наркомата здравоохранения. После курса уколов замнаркома вылечился и проникся мыслью производства антибиотиков у нас в стране. Однако, как я и говорил, американцы отказались продавать лицензию на производство даже за 30 миллионов долларов. И тогда по нашему совету торговый представитель вышел на английских ученых-первооткрывателей, которые и продали нам технологию, причем гораздо дешевле. А дальше в кратчайшие сроки в СССР наладили производство, и первые партии антибиотика должны были в скором будущем поступать в центральные больницы и госпитали. В ответном письме я пожаловался на то, что у нас без личного интереса ничего не делается, но спасибо, что вы, Вера Евгеньевна, смогли донести до руководства и пробить реализацию этого важнейшего дела намного раньше. Также описал наше дело, что мы уже не батальон, а бригада, и направил общие фото членов нашего штаба, сделанные в Чернигове. На следующий день мне представили план операции по поиску снайперов. Я утвердил его и отправился в разведотдел фронта. Необходимо было согласовать наши действия, чтобы свои же наших снайперов не перестреляли. Там мне также дали добро на проведение операции. «Кольцов, сделай хоть что-нибудь, жить от них невозможно на передовой стало, выбивают солдаты командиров, как в тире. Пехота дезертировать стала, уже десяток человек СМЕРШ отловил». Да, десяток снайперов на километре фронта — это жесть. Понимаю, что люди боятся. Сделаем все, что возможно, товарищ над штаба, но уничтожим немецких снайперов или выгоним на другой участок фронта. Я тебе выгоню, там такие же наши парни гибнуть будут, уничтожь их. В ночь 8 бойцов из охотников уходили в одиночный рейд на несколько дней за линию фронта. Их задача была затаиться в лесах и найти врага в его логове, отследить, где их база, и, если получится, то и уничтожить. Ночью рыли несколько десятков одиночных окопов, закрываемые сверху легким настилом. Одновременно более 20 ребят в маскхалатах типа современной кикиморы с обвязанными маскировочной сеткой винтовками с темными светофильтрами на окулярах прицелов расходились вдоль линии фронта с нашей стороны, чтобы, забравшись в них, лежать, как бревно, смотреть вдаль, ища вспышку выстрела или блик от луча солнца на линзе немецкого прицела. Они пролежат до темноты, но их подстрахует следующая смена снайперов, которая также будет лежать в норах, находясь на боевом дежурстве, пока первые будут отдыхать от замыливания глаз, а затем поменяются. Перед уходом ребята рассуждали, а командиры инструктировали своих бойцов. «Парни, мы считаем, что снайпер обязательно должен быть замаскированным где-то в кустах или на дереве, но он также может сидеть в окопе вместе с пехотными частями. Никто не мешает ему там, меняя свою позицию, отстреливать наших солдат. Просто с дерева или возвышенности обзор лучше, дальше и больше видно. Согласен, но не забываем и про грешную землю. Пролежав день, наши парни никого не увидели, но и немцы не стреляли, похоже, что взяли перерыв. Мы же в ремцах и бригады мастерили манекены, изображающие бойцов, а в окопах укладывали деревянные направляющие по типу рельсов, по которым ползающие на коленях бойцы будут перетаскивать эти манекены, имитируя живого человека. Манекенов разместили возле КП и окопных блиндажей, они стояли в касках, иногда к глазам прикладывали бинокли, которые подносили закрепленные за манекеном бойцы, потом пропадали, пригибались за бруствер, лежа на дне окопа, чтобы через какое-то время снова появиться через 4-5 метров над окопом. Наши мобильные группы и командиры снайперских групп были снабжены переносными радиостанциями для корректировки стрельбы. Есть контакт, передал координирующий действия Живцов Литков, находящийся в окопе рядом с бойцами, управляющими манекеном. Попадание в голову манекена 4, выстрел со стороны наполовину 11-го. Есть засечка, высокое дерево наполовину 11-го. Бойцам групп 4 и 5 внимание на объект. Я сидел в вырытом блиндированном бревнами окопе за полкилометра от линии фронта, где находился координационный центр снайперов. Смотрел в бинокль на то самое дерево, пытаясь отыскать на нем засевшего снайпера. Раздался хлопок выстрел с нашей стороны, и в бинокль было видно, как что-то зашевелило ветки в направлении земли. Парни, похоже, у них 200 и краткое, сняли его наши снайпера. Снова наступила тишина на час, а то и дольше. Время тянулось удивительно медленно и нудно. Сидя на лавке в блиндаже, я размышлял, елки-палки, как эти ребята столько высиживают неподвижно, выслеживая двуногую дичь. Я уже давно запарился, хотелось действия погони, перестрелок, но вокруг была тишина. Раздалось два выстрела с той стороны. Гадство, я видел, как дернулся впереди Рыжков, похоже, убили парня, процедил сквозь зубы Клепченко, отходя от окуляра стереотрубы. Вон смотри, вдалеке холмик и на нем деревья, как думаешь, там может быть кто-то? Далековато туда топать, почти 1,5 километра от нас, а до передовой вполне простреливаемая дистанция. До конца дня прошло еще пара дуэлей между снайперами. Вечером на базу не вернулось 3 наших парня. Ночью мы забрали их и с воинскими почестями похоронили. Да, паршиво, командир, размен 1:3, да еще 2 трупа среди пехоты. Будем ждать вестей с той стороны. Бурят сидел в засаде в километре от линии фронта. Он побродил в ближнем тылу врага и на своем участке определил пару путей движения немецких тыловиков и посыльных из тыла к передовой. Занял контрольную позицию на пригорке и замер, слившись с бурьяном. Все те, кто проходил мимо, на снайперов были совсем не похожи. Странно, стреляют с моего участка, а домой не ходят. Может быть, ночью по темноте пойдут или они базируются на другом пути. Что же, будем ждать. Леня Ким, Артур Минусян, Сергей Симаков и сибиряки-охотники также сидели в выбранных кукушках, ожидая увидеть силуэт в маскхалате или хотя бы с винтовкой. Время шло, пробегали немецкие солдаты, подъезжали машины, но никого похожего на искомую личность видно не было. Опа, что-то непонятное, а значит, опасные или искомые, подумал про себя Артур, наблюдая за движущимся по лесу человеком в маскхалате движется в зону Бурята, увидит ли его Ардан. Бурят увидел 2 парней, идущих с передовой с зачехленными винтовками, о чем-то увлеченно рассказывающим друг другу. Он уже совсем было собрался отправиться следом, но засек, как из леса вышел еще один близнец первых 2. Подождав еще 2 минуты, стал свидетелем того, как из-за дерева появился Минусян, которого он тоже не сразу признал, а сзади вышло 4 пехотинцев, идущих к своему лагерю в тылу. Артур быстро сориентировался и изобразил очередного немецкого снайпера, возвращающегося с задания на базу, то есть вышел из-за дерева на дорогу, спокойно пошел по ней вслед настоящим снайперам. Бурят двигался следом, держась на большом расстоянии. Ему надо было не попасться не только на глаза снайперам, но и другим немцам, да еще и подстраховать Артура. Артур свернул с дороги в лес, зашел за деревья, приставив к стволу винтовку и, правдиво изобразив малую нужду, пропустил немцев вперед. Ему из-за дерева просимофорил бурят. Немцы ушли далеко вперед по дороге, а наши разведчики скрытно проследовали за ними. Впереди была украинская деревенька, и бурят смог увидеть дом, в который вошел последний из снайперов. Так вот где их домики, ну что же, надо заглянуть вечерком. Что делаем, Ардан? Ждем остальных немцев. Через час пришли еще 3 снайпера, которые привезли на телеге убитого немца в маскхалате. Наши подстрелили. Да, а вот как там счет в дуэлях? Придем, узнаем. Высмотрев, в какие дома зашли снайпера и, дождавшись ночи, парни пошли собирать своих товарищей. По лесу раздавались частые крики ночных птиц. Обсудив ситуацию, ребята заняли позиции вокруг деревни, а Ардан ушел за линию фронта на нашу сторону. Здорово, славяне. Здорово, славянин Иванов, чем порадуешь? Выследили мы их, где живут, давай карту покажу, а вот место их засидок с наших мест мы не увидели. Но видели, как привезли 1 труп. У нас 3 наших и 7 из пехоты. Ова, 3, значит, срезали, навестим их, командир. Сергей Литков возглавит карательную операцию, обсудите с ним, а я пойду, посижу немного на улице, нервы что-то расшалились. Порадовал ты меня, прямо груз с сердца, а то совсем переживать начал за вас и за бригаду. Железный комбриг делает себе нервы, и таки шо я слышу, что даже не верю своим ушам. Товарищ полковник, не надо меня таки удивлять, брякнул наш весельчак Гена Микулов. Вы такими заявлениями просто ставите мою голову с ног. Услышав так вовремя прозвучавшую речь века, все дружно заржали, сбрасывая напряжение последних дней. У нас появился шанс расквитаться с бичом любых армий вражескими снайперами. Вы спросите меня, откуда я так выражаюсь, и жил ли я в Одессе, маме? Так и я вам отвечу, я не жил в Одессе и даже ни разу не побывал в Одеколоне, одесская колония, но у нас на рынке работал обувщиком и по совместительству продавцом шнурков, незабвенный дядя Мойша, который иногда имел, что сказать банде малолетних разбойников, в которой я, как последний поц, состоял в своей очень ранней молодости. И долго ты был малолетним преступником? До тех пор, пока мой папа не сделал мне ремнем попу в клетчатую полоску, а незабвенный дядя Мойша не предложил нам цивильное дело за хороший гешефт. И что там за дело было такое за хороший гешефт? Когда вам нечем стрелять, нет денег, любой наличман есть хороший гешефт. И, товарищ Шаламов, не раздувайте так щеки, не удивляйтесь, а то вы делаете меня смеяться, а лучше вспомните свое розовое детство. Геночка, угомоните свои таланты, лучше готовь боевую группу. Вовочка, я прям сейчас так и взял разбег, не сдвинулся с места, у нас сегодня на разводе сам маэстро Литков, вот пусть и жмет аккорды первым, или ты не согласен с шефом. Гена, ты меня устал уже. Так, фраера с привоза, идите оба вы. В общем, сделайте так, чтобы я вас искал с той стороны двери. Посмеявшись над пародийным разговором в стиле одесских евреев, мы перешли к серьезному обсуждению заброса группы, а я, естественно, никуда не пошел, а остался делать себе нервы. Литков, Лосев, Бурят, саперы Шаламов и Донов и десяток разведчиков ушли на ночной промысел за линию фронта. Прошли между немецкими патрулями и часовыми по подсказанной полковыми разведчиками дороге через густой ельник за 5 километров от нужной деревни. Ничего, лучше пусть дольше сами ходят, чем их быстро выносит. Леонид, как обстановка? Спросил Литков у снайпера Лени Кима, сидящего в засаде у деревни. Тишина, секретов немцы не ставили, а часовые с моей стороны сидят вон в том сарае, хорошее место, их не видать, а поход с этой стороны к деревне у них как на ладони. Ясно, а по домам что скажешь? Бурят насчитал 7 снайперов, живут в 2 домах, вон эти дома в центре деревни. Мы подходить не стали, побоялись попасться на глаза случайному немцу, решили дождаться вас. Правильно. Ну, что, парни, полезем в дом или взорвем дома снаружи? Надежнее в дом, да вот они громыхающих секреток могут понаставить на пути, кто его знает, как их учат себя защищать себя ночью. Все может быть, тем более там инструктора групп живут в каждом доме. Решили долго не мудрить, а заминировать килограммов по 15-20 тола на каждый дом и взорвать с помощью подрывной машинки. Был объявлен общий сбор, и часть парней рассредоточились с одной стороны деревни, другая часть пошла на север в сторону места перехода, чтобы занять там отсечную позицию на случай преследования основной группы. Литков с Доновым и Лосев с Шаламовым, таща по 15 килограмм тола и пару противопехотных мин, которые планировали установить перед выходом из калитки на улицу, подобрались через двор к домам и стали устанавливать заряды под окно горницы. Тихо, лед, кто-то дверь входную в доме открыл. Ребята стали подбираться к выходу и увидели орошающего с крыльца землю сонного немца. Пролетевший в ночи нож Литкова четко попал в шею снайпера. Тот, захрипев, упал на землю. Парни, недолго думая, достали пистолет с глушителем и отправились внутрь дома. Постояв в коридоре или сенях, если говорить на деревенский лад, чтобы привыкнуть к темноте помещения, ребята двинулись в комнаты. Обычный дом 5 с 4 комнатами, в 2 из которых спали фрицы, и после легких хлопков двое так и остались спать, а 3-го усыпили хлороформом. Парни подходили ко второй спальне, когда услышали там скрип кровати, очень неприятный скрип, характерный тому, что кто-то аккуратно встает с нее. Литков, недолго думая, закатился в спальню и произвел несколько выстрелов в направлении кровати. Вскрик был ему ответом. Литков также быстро подскочил к кровати и всадил еще пару патронов в тело, выделяющееся на фоне белых простыней. Ребята забрали маскнакидки, документы, ружья и усыпленного клиента с собой. Посовещавшись, решили дать часик времени, чтобы уйти основной группе с трофеями и пленом, а Литкову, Шаламову и двум разведчикам из прикрытия уходить после взрыва. Через полтора часа в самый разгар ночи в деревне прогремел мощный взрыв, разметавший часть дома по двору, погребя под обломками стены крыши спящих немцев. А потом парни бежали, уходя все дальше и дальше от опасного места к ельнику, где провели переход. Основная группа уже прошла. Стоп, вижу движение впереди. Группа замерла и, упав за деревья, стала осматриваться. Ельник оцеплялся немцами, они также за деревьями устанавливали пару пулеметов и оборудовали скрытые точки наблюдения. Парни попятились назад, стараясь обойти эту засаду стороной. Вернемся к своим, предупредим полковых разведчиков о засаде. Надо же, комбриг, как чувствовал, настаивая на сегодняшнем походе, а не следующей ночью, а то бы вляпались все под пулеметы. Одно слово «оракул». Все четверо перешли фронт севернее, поползав по заминированной полосе перед немецкими окопами, ища себе проход. По пути предупреждали встреченные части о немецкой засаде на выходе из ельника. Мы допросили пленного снайпера. Так и оказалось, что это выпускники снайперской школы, которые прибыли с двумя инструкторами на практику. Правда, один инструктор убыл вчера в штаб корпуса и остался жив. Пленного мы отвезли в штаб фронта к начальнику нашего разведотдела. Молодцы, хорошо работаете. Товарищ Кольцов, сегодня же буду докладывать товарищу Ватутину. А на трудовую вахту встали уже наши стрелки, выцеливая в окуляры прицелов зазевавшихся гитлеровцев. Через месяц Бурят, Минусян, Лосев, Литков, Шаламов и Донов получили по ордену Красного Знамени, остальные участники операции медаль за отвагу. Глава 12. В гостях у командующего фронтом. Я вылетел транспортным самолетом, чтобы попасть в штаб 1 ГО Белорусского фронта на прием к Рокоссовскому. Прибыв в штаб, я подошел к дежурному офицеру. Он узнал меня, и мы немного пообщались за жизнь. «Палыч, ты чего приехал-то?» «Василий, надо попасть на прием к Константину Константиновичу. Как это можно осуществить?» «Сейчас у него генерал армии Толбухин, генералы Малинин, Ковпак, Еременко и кое-кто из наших штабистов». «Ова, сколько исторических личностей в одном месте, а Толбухин, говоришь, тоже здесь. Толбухин это грамотный вояка». «Ладно, пойду, доложу Константину Константиновичу, помню, что он с тобой очень уважал беседовать», — хохотнул капитан и зашел в кабинет с командующими. Через пару минут Василий вышел, пригласив меня в кабинет. «Здравия желаю, товарищ Рокоссовский, здравия желаю, товарищи генералы, разрешите войти». А вот и пожаловал наш оракул собственной персоной, гвардии полковник Кольцов Александр Павлович. «Кольцов, ты, что мысли читаешь? Мы сейчас обсуждали реализуемую моим фронтом операцию, и о тебе вспоминали. Рассказываю товарищам об уникальном командире, предсказывающем будущее, мол, интересно твое мнение, а тут ты появляешься. А чего о гомельской операции рассуждать? Через пару дней будет освобожден Гомель, потом зимняя пауза и несколько небольших, я бы сказал, локальных операций, а вот весной-летом 1944 при вашем непосредственном участии будет разработана мощная операция, названная именем одного из наших генералов прошлого, где немцам сильно достанется. О, как ты сразу разложил все, но посмотрим, не потерял ли ты хватку, через два дня говоришь». Так точно, 26 ноября над Гомелем будет развиваться советский флаг. Пора представить тебе наш коллектив. Хотя ты сам все знаешь. Так точно, знаю, выдающийся командир партизанской движения генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак. Ваш знаменитый Карпатский рейд, хорошо помогший регулярной армии в битве при Курской дуге. Правда, вам не хватало 2 ха вещей в походе. Каких же вещей? Топографических карт местности, поэтому пришлось идти на ощупь, и в Западной Украине вас не поддержали, не тот там народ, то есть, у вас просто не было пополнения вместо погибших. Говоря объективно, рейд не мог завершиться чем-то серьезным, например, образованием партизанских зон, как в Белоруссии, куда немцы даже не суются. «Поразительно, товарищ Кольцов, откуда вы знаете про карты и про рейд?» — спросил сидящий рядом заместитель Ковпака Вершигора. «Не зря меня называют оракулом, товарищ Ковпак», улыбаясь, ответил я, подумав про себя, что читать надо больше. командующий 1-м Прибалтийским фронтом Андрей Иванович Еременко. Вы будете воевать в Прибалтике, а в феврале окажетесь в Керчи для проведения совместной операции с командующим 4-й краткой Украинским фронтом Федором Ивановичем Толбухиным при освобождении Крыма. Затем вас переведут под Ригу. Серьезные заявления о перспективах войны от довольно молодого человека проговорил Толбухин. Все сами увидите в свое время, Федор Иванович. Подтверждаю будущую правоту полковника, сам товарищ Сталин знает об этом человеке, сказал Малинин. И так, Александр Павлович, что привело тебя в наши пенаты? Я объяснил ситуацию, которая сложилась вокруг бригады, что ее потенциал не используется в полной мере, а точнее, вообще не используется. Мы находимся в оперативном резерве. В сложившейся ситуации считаю целесообразным быть переведенным на фронт, где мы будем востребованы, например, к генералу армии Толбухину. А что вообще представляет ваша бригада, Александр Павлович? Рассказал об организации бригады, о радиодивизионе, разведывательных и штурмовых батальонах, о немецком батальоне. Например, что мы перед наступлением фронта совместно с отрядом партизан генерал-майора Федорова провели ночной захват Чернигова и удерживали город до подхода атакующих сил фронта. Правда, мы тогда еще полком были, и в операции участвовала всего лишь пара батальонов по 400 человек. Сейчас наша часть стала мощнее, поэтому и более серьезные задачи уже стали нам по плечу. То есть, оперативное применение нашей бригады – это радиоразведка с нарушением, а в благоприятных случаях и полным подавлением радиосвязи противника – физическая разведка и проведение на основе этих данных, либо диверсий, либо штурмовой операции по захвату объекта. Причем, парни имеют очень приличную боевую и физическую подготовку, особенно ветераны бригады. Эх, как мне такого подразделения не хватало в рейде, мало нас было, это правда, для такой операции. Да, Сидор Артемьевич, мы бы помогли, но в это время мы были под Курском под командованием Константина Константиновича. А что, мне тоже не помешает такая боевая единица, переговорю с Ватутиным, пусть передает вас на наш фронт, сказал Толбухин. Я тоже переговорю с Ватутиным, а если надо, и с Жуковым, сказал Рокоссовский, грешно таких орлов в тылу держать. Дальше немного обсудили текущее состояние дел у всех из командующих, а потом за чаепитием пошли обычные разговоры о работе. Еременко ругал отдельных командиров армии и корпусов. «Вы представляете себе, назначили меня весной командовать Калининским фронтом, поехал проверять состояние армии, и что я обнаружил в 43-й краткой армии?» Командующий армией генерал-лейтенант Голубев вместо заботы о войсках занялся обеспечением своей персоны. Он держал для личного довольствия 2 коровы для производства свежего молока и масла, 3-5 овец для шашлыков, пару свиней для колбас и окороков и несколько кур. Это делалось у всех на виду, и армия об этом знала. Наши кадровики очень плохо знают людей и часто, к сожалению, формально подходят к подбору высших командных кадров. Когда мы в академии изучали русско-японскую войну, то от души смеялись над генералом Сахаровым, который возил в теплушке корову. А генерал Голубев у нас еще похлеще этого Сахарова оказался. Скажите мне, товарищи, может ли быть хороший командир из этакого генерала? Никогда. Ведь он думает не о родине, не о подчиненных, а о своем брюхе. Ведь подумать только, он весит 160 кг, сам как свинья стал. А командный пункт Голубева, как трусливого человека, размещен в 30 км от переднего края и представляет собой укрепленный узел площадью 2 гектара, обнесенный в 2 ряда колючей проволокой. Посредине новенький рубленый, с русской резьбой 5 стенок, прямо-таки боярский теремок. В доме 4 комнаты, отделанные по последней моде, и подземелье из 2 комнат, так что хватает помещений для адъютантов и для обслуживающих командующего лиц. Кроме того, построен домик для связных, ординарцев, кухни и охраны. Подземелье и ход в него отделаны лучше, чем московское метро. Построен маленький коптильный завод. Голубев очень любит копчености, колбасы, окорока, а в особенности рыбу, держит для этого человека, хорошо знающего ремесло копчения. Член военного совета армии Шабалов не отстает от командующего. На это строительство затрачено много сил и средств. 2 инженерных батальона почти месяц трудились, чтобы возвести такой КП. Это делалось в то время, когда чувствовалась острая нехватка саперных частей для производства инженерных работ на переднем крае. Шабалов по приказу должен заниматься тылами, но ему некогда, и тылы запущены, особо плохо выглядят дороги. В этой армии от командарма до командиров частей каждый имеет свою личную кухню, и большое количество людей прикомандированных для обслуживания. Много семей комсостава приехало к офицерам, народ начал перестраиваться на мирный лад. Это очень плохо влияло на боеспособность войск. Мне пришлось принимать меры по удалению непрошенных гостей. Я там, конечно, навел порядок и приказал командующему и члену военного совета, чтобы все мои замечания, которые сделал, были немедленно учтены, в противном случае будут приняты очень строгие меры. Поразительно, куда смотрят кадры, когда выдвигают такого человека на командные должности. Может быть, по знакомству. Далее Еременко перешел к проблеме обеспечения войск продовольствием. Пуркаев, мой предшественник, организовал это дело из рук вон плохо. Что мы выявили множественные случаи перебоя в питании, люди недоедали из-за плохой организации снабжения. В первом квартале 1943 года было 76 случаев смерти от истощения. За это и сняли Пуркаева. А медики, вы только подумайте, эти умники на своей конференции, в том числе и начальник Сануперфронта, доказывали, что наш паек плохой, мало калорий, из-за этого солдаты болеют дистрофией и умирают. Эту вредную теорию мы разбили. Мы просто организовали нормальное снабжение, контроль за сохранностью продуктов, и дело пошло на лад. Все молчали, потому что такая беда была во многих частях, особенно когда должности интендантов занимали нечистые на руку товарищи, присваивающие себе или продающие налево продукты и обмундирование. Что еще вам скажу, товарищи, продолжил Еременко, всем вам известно, что за все время, пока мы воюем, товарищ Сталин выезжал на фронт единственный раз 5 августа 1943 года и лишь на один день в мою ставку, когда я командовал Калининским фронтом. Тогда я с моим штабом готовили Смоленскую наступательную операцию под Ржевом. Все его посещения, по сути, свелось к встрече с глазу на глаз со мной. После обстоятельной беседы со Сталином о Сталинградской битве, в которой победные лавры, по моему мнению, принадлежали именно мне в значительно большей степени, чем кому бы то ни было другому из военачальников, включая тебя, Константина Жукова. Так вот, я уже готовился изложить свой замысел операции и начал прикреплять к стене карту с нанесенным решением, когда Верховный жестом остановил меня и заговорил о кадрах. И получилось, что он, прежде чем начать заслушивать план предстоящей операции, перевел разговор на тему о кадрах, чтобы прощупать меня. В ходе этого разговора товарищ Сталин неоднократно говорил о многих генералах, которые были освобождены из мест заключения перед самой войной и хорошо воевали. Еще он говорил о том, что истребление военных кадров перед войной сильно отразилось на боеспособности армии. Вот такой у нас состоялся разговор. Кто виноват? Робко задал я вопрос Сталину, что эти бедные, ни в чем не повинные люди были посажены. Кто? Кто раздраженно бросил Сталин, те, кто давал санкции на их арест, те, кто стоял тогда во главе армии. И тут же назвал товарищей Ворошилова, Буденного, Тимошенко. Они, по словам Сталина, были во многом повинны в истреблении военных кадров. Именно они оказались неподготовленными к войне. Но самая плохая характеристика была дана им за то, что они не защищали свои военные кадры. Собственно, я в этом разговоре больше слушал, да отвечал на вопросы. Сталин спрашивал меня, насколько хорошо я знаю того или иного маршала, генерала, освобожденного из-под ареста. Что касается маршалов, я дал уклончивый ответ, сказав, что знаю их плохо, и сдали. Партия создала им авторитет, и они почили на лаврах. Поэтому плохо показали себя в Великой Отечественной войне. Вот, как говорит о них народ, я тоже придерживаюсь такого мнения. Народ говорит правильно, перебил меня Сталин. В отношении же освобожденных генералов я сказал, что товарищи Горбатов, Рокоссовский, Юшкевич, Хлебников, все они во время войны, а некоторые и до нее были в моем подчинении, и я даю им самую высокую оценку, так как это умные генералы, храбрые воины, преданные родине. «Я согласен с вами, товарищ Еременко», — ответил мне Сталин. И что я вам скажу, вот каждый раз, говоря о кадрах, он пристально, испытующе посматривал на меня, видимо, для того, чтобы определить, какое впечатление производит на меня его характеристики и оценки людей, например, назвал Гречка малоопытным командиром, я согласен с ним полностью. Все товарищ Сталин понимал, все видел, все сидели задумчивые, размышляя над рассказом Еременко о встрече со Сталиным. Только провоцировал все эти аресты, определяя точку кипения народных масс, а как лично припекло, так сразу по его приказу оправдали многих, подумал я про себя. Вечером я улетел попутным военно-транспортным самолетом в Киев, а через день меня вызвал Ватутин. «Здравствуй, Александр Павлович, догадываешься, зачем вызвал?» «Так точно, товарищ комфронта, в бой бросите, так сказать, используете по боевому назначению бригаду». Угадал или подсказал кто? Угадал, товарищ комфронта, кто ж такое подскажет? Александр, хорошо твои парни сработали, уничтожив вражескую группу снайперов, поздравляю, но, ты мне скажи, правда, что ты предсказываешь события? Правда, вы же помните у Сталина, когда вы все вышли после совещания, я остался именно по этой причине. Что нас ждет? Бои тяжелые ждут армию. Манштейн еще месяц будет упорно сопротивляться и контратаковать, нанося нашей армии большие потери. Сейчас он готовит серьезные контрнаступления на Киев и сильно потреплет наши войска. Активнее привлекайте партизан соединения генерала Сабурова, достаточно сильные, чтобы успешно навязывать свою волю в локальных боях, и чехословацкую бригаду не жалейте, там бойцы грамотные, да и личные счеты у них к фашистам имеются. Вас же ждет дальнейший боевой путь по освобождению Украины. А дальше что? А дальше я не знаю, только эта информация в голове зазвучала. Теперь дело, для которого я тебя вызвал. Просит твою бригаду передать на его фронт Толбухин, я не против, но хотелось бы вас в деле посмотреть, чтобы не стыдно было перед Федором Ивановичем. Есть какие-нибудь твои соображения, где и как вас применить? Так точно, с учетом планируемого контрнаступления Манштейна наш штаб подготовил два варианта действий бригады. Прошу к карте, товарищ генерал армии. То есть, ты считаешь, что немцы в начале декабря основной удар нанесут по Житомирскому шоссе на Киев, но моя разведка молчит, у нее нет таких данных. От того, что ваша разведка не предоставила вам данные, немцы свои планы не поменяют. Просто они ждут танковые дивизии из-под Кривого Рога и с Африки. Основной удар будет вдоль Житомирского шоссе, потому что это кратчайший накатанный путь, на нем нет ни болот, ни лесов, и ничто не помешает танкам двигаться. Но наша бригада на пути 200 танков, как пехотная часть, вставать не будет, если это сделать, то просто потеряем бригаду. На пути встанут пехотные части 60-й краткой, 13-й краткой общевойсковых и 3-й краткой гвардейской танковой армии. Мы же будем выполнять несколько иные задачи и маневры. Когда будет наступление по твоим данным? По данным моей разведки, наступление начнется с 1 декабря. На командном пункте 1ГО Украинского фронта крах немецкого Восточного фронта представлялся делом нескольких дней. 1 и краткое Украинский фронт Красной армии в составе 730 тысяч солдат атаковал группу армий Юг Вермахта, имеющей в своем составе порядка 150 тысяч солдат. Со времени нашего разговора прошла неделя, советские войска, выбив немцев на 150 километров от Киева, замедлили свое наступление на Житомир, встав по линии городов Малина-Черняхова. Немцы не давали возможности продолжать наступление своей упорной обороной и тактически контратакуя у небольших городков. В своей ставке фон Манштейн проводил совещание: «Господа, на житомирском направлении советы имеют почти 6-кратное превосходство, но они сами лезут в ловушку, поэтому приказываю 25-й краткой немецкой танковой дивизии, которая переброшена к нам из Норвегии, ударить на Малин и Коростень. Из полученного подкрепления 3 дивизии получает генерал Герман Бальк. С 6 неполными танковыми дивизиями, состоящими из 289 танков, он должен, овладев Житомиром и Миленями, продвинуться вперед по шоссе на Киев. Генералу Хасса фон Мантойфелю 2 корпусами и остатками разбитых частей 8 краткой армии создать видимость мощной обороны, осуществляя постоянные контрудары в стыке русских войск. Вперед, господа генералы, и да поможет нам Бог. Бригада приказ на операцию не получала, мы также стояли в резерве. У фронта дела шли ожидаемо хорошо, так что Ватутин гнал солдат вперед, чтобы к Новому году подойти к Днестру, став самым передовым фронтом. Немецкое руководство смогло еще раз продемонстрировать, что при должном оснащении их силы по-прежнему были весьма сильны тактически. Сборная «Солянка» удивительным образом добилась успеха. Мантойфель рассредоточил свои силы по линии фронта и совершал отдельные выпады, создав у советских командиров иллюзию мощной силы. Одновременно Бальк танковыми ударами с флангов выбил советские войска из Житомира и, развивая успех, окружил и уничтожил в капкане под Миленями, по меньшей мере, 3 советских танковых и 4 стрелковых корпуса. В дальнейшем Манштейну даже удалось своей контратакой вынудить Красную армию начать так называемую Киевскую оборонительную операцию. Но, учитывая данные своей разведки о подходе мощных резервов с востока, в частности у одного убитого советского офицера были обнаружены карты, из которых немцы узнали планы Красной армии, немцы прекратили свое наступление, снова перейдя к обороне. От запланированного похода на Киев, не говоря уже о новом взятии украинской столицы, им пришлось отказаться. Вот такая сложилась ситуация в декабре 1943 года под Киевом и Житомиром. Радисты нашей бригады, как и радисты радиобригады ОСНАЗа, перехватывали немецкие радиограммы и предоставляли их штаб фронта, а радиобригада напрямую в ставку ВГК в Москву. Чайкин отвез перехваченную и расшифрованную спецами Сани Китова радиограмму офицера генерального штаба при Манштейне Фридриха Вильгельма фон Меллентина, кстати, в будущем сделавшего себе имя, как военный писатель. В телеграмме говорилось «Фельдмаршалу Манштейну». Русские находятся в смятении после наших почти мистических наступлений, которые возникали, как бы ниоткуда и были совершенно непредсказуемы. Мы перехватили радиопереговоры командующего 3-й краткой армией со штабом фронта и своими дивизиями, в которых явно прослеживается замешательство и даже страх. Все эти донесения ложились на стол начальнику штаба и комфронта, а также могли попасть и товарищу Сталину. Было от чего занервничать командованию фронта и армии. Дежурный офицер вызвал меня к телефону. «Приступай», — коротко приказал Ватутин. «Слушаюсь, товарищ генерал армии». Глава 13. Дерзкий рейд. Бригада пришла в движение. Все штурмовые и разведывательные батальоны, инженерно-саперный батальон с оборудованием, рота химзащиты со спецоборудованием, машины пеленгации с аппаратурой подавления, арт-дивизион в полном составе, медчасть на грузовиках, включая несколько оборудованных под операционные палаты грузовиков, тыловые подразделения с кухнями и запасами еды, мобильная авторемонтная рота с ЗИПом. Весь этот громоздкий организм бригады был в течение 2 часов поднят и собран по тревоге. Отдельно были подготовлены 2 роты немецкого батальона. Все они были переодеты в трофейную немецкую униформу, только с повязанными на рукавах белыми повязками. У них была своя роль в этой операции. В этих ротах наблюдателями шли Кириллов и Самсонов, в том числе и как переводчики. «Товарищ гвардии полковник, я боевой офицер, у меня больше 15 ходок за линию фронта с группой разведчиков, разрешите мне идти в группе полевых радистов». В рейд в моей бригаде за линию фронта идут только мужчины-радисты, товарищ красноармеец. Я младший лейтенант уже и командир женского взвода, и не могу отсиживаться в тылу, когда другие воюют там, за ленточкой. Вы же сами подавали представление мне на офицерское звание за мои полевые заслуги. Да, сам подавал, на свою голову. Оля, пойми же, что вам, девушкам, влюбляться еще и детей рожать предстоит, не дай бог ранения, а необходимой работы для вас и тут в радиоцентре хватает. Товарищ, гвардии полковник, товарищ Орлов, забери от меня свою подчиненную. Что тебя так тянет к приключениям на свою попу? Ладно, уговорила, вот только из-за того, что не могу отказать прекрасному полу и хорошему специалисту, поэтому иду тебе навстречу, будешь на командном пункте сидеть, в кунге. А я еще и умная. Умные при штабе в тылу сидят, а вот храбрые и красивые на метле по полям носятся. Маршем на грузовиках с прицепленной артиллерией, танках, ПТРах и мотоциклах ударная группа двинулась по шоссейной дороге на Коростень. В 10 километрах от линии фронта вперед для проведения разведки и выбора пути был направлен мотовзвод с парой радистов и грузовик с инженерным взводом для расчистки дороги бронетранспорту, если потребуется. Пройдя лесными дорогами, бригадная колонна выползла к небольшому городку Игнатполь. Немного севернее Угорода Авруч воевало партизанское соединение Сабурова, и наши регулярные части, здесь же было затишье. Бригада в боевом порядке расположилась в лесу напротив Игнатполя, а дальше выполнение операции в свои руки взяли немцы. Две роты немцев в форме вермахта на немецких ПТРах Ганамак выкатила из леса и направилась в городок. Занимающая оборону рота противника встретила их с воодушевлением. Через полчаса вперед вышел Коля Кириллов и замахал белым флагом. Мнимые немецкие части рассредоточились по деревне, контролируя ключевые точки в обороне противника, взяли в плен командира роты обер-лейтенанта фон Ульриха, после чего защищающийся гарнизон сложил под дулами автоматов оружие. Дальше, связавшись с радистом отряда Сабурова и скоординировав действия, бригада выдвинулась к Авручу, который лежал в 12 километрах севернее. Одновременно, пара рот батальона Микулова вошла в Игнатполь. Гельмут Шен остался рассказывать пленным немцам о батальоне «Новая Германия», вербуя в него наемников. Отто Лабант со своими фрицами выдвинулся вместе с бригадой на Авруч. Оборона Авруча была организована гораздо серьезнее. В самом городке и в окопах вокруг него находилось порядка 3 батальонов пехоты, оборудованными наметные и артиллерийские позиции. Лабант по большой дуге обошел оборонительные рубежи фашистов, подходя к городу со стороны тыла немецких войск, зачищая по пути все попадающиеся немецкие группы. В это время основная ударная танково-моторизованная часть подошла к городу, как говорится, в лоб. Артиллеристы занимали позиции для обстрела вражеской обороны, расчехляли и устанавливали гаубицы и минометы, а танкисты выстраивали танки для обстрела и быстрого фронтального наступления. В самом городке на 3000 жителей было рассредоточено примерно полбатальона немцев, остальные части держали фронт в укреплениях вокруг населенного пункта. Здесь также прошло по похожему сценарию. Командный пункт был захвачен немецкой ротой бескровно, а рота Шульца расползлась по городку, подавляя возможные очаги сопротивления. Однако несколько немцев, которым удалось улизнуть из штаба, добежали к блиндажам батальонов, непосредственно держащих фронт, предупредив их командиров о захвате штаба. В городе завязалась стрельба. На связь вышел Шульц: «Кольцо, срочно начать вариант Б». Это означало, что без крови не получилось, и немцы оказывают сопротивление. За это время наши связисты прокинули провод от моего командного пункта к командиру 4-го гвардейского пехотного полка, и я переговорил с ним, а чуть позже с Сабуровым о начале нами артобстрела и дальнейшей совместной атаки. Заработали тяжелые 120 мм минометы и 76 мм пушки, выворачивая наизнанку окопы, разрывая тело защитников и сразу засыпая их землей. После бескровного занятия Игнатполя у наших бойцов появилась внутренняя надежда, что весь наш дальнейший путь пройдет по такому же бескровному и легкому сценарию. Когда явно был виден перелом в войне, никто не хотел умирать, а хотели дожить до победы. И когда они встретили отчаянное сопротивление, наши солдаты в прямом слове озверели. После артобстрела в бой пошли танки с пехотой. Пулеметы ПТРов с двухметровой высоты подавляли любые возникающие огневые точки. Наши танки, как немцы в 41-42 годах, утюжили окопы, давя фашистов гусеницами, расстреливая вдоль траншей фрицев из пулеметов. Со всех сторон началось наступление наших частей, партизан Сабурова с севера по центру пехоты 4-го полка 60-й краткой армии и с юга штурмовиков нашей бригады. Рубка в окопах была кровавая, немцы стояли насмерть, но нам тоже была нужна победа. Почти рота снайперов уничтожала сопротивляющегося противника издалека, чуть только кто-то появлялся над окопом. Потом окопы для окончательной зачистки проходили штурмовики. Необходимо сказать о том, что, используя послезнание о пользе бронежилетов для жизни солдата, бойцы ближнего боя бригады под ватники одевали сшитые по нашему заказу стеганые жилеты с вставками из двух стальных листов, застегивающиеся внахлёст ремешками и защищающие грудь и живот от выпущенной с дальнего расстояния автоматной и близкого расстояния пистолетной пули, случайных осколков, ударов штыком. В советской армии имелись штампованные бронежилеты СН-30 и СН-42, выполненные из 2 мм стали по типу средневековой кирасы с массой нагрудников 15 кг, которые входили в обмундирование штурмовых дивизий, но у нас были свои более облегченные наборные образцы. Пленных не брали, окопы напоминали картину из фильмов ужасов будущего, кругом кровь, разорванные тела или их части, оторванные после разрывов мин и снарядов, застреленные и зарезанные в рукопашной люди. Немцы, которые попали в плен в городе, видя такую картину, украдкой крестились. Бригада, имея значительное техническое превосходство, понесла незначительные потери, оставив своих раненых в развернутом нашей медчастью передвижном госпитале, а сама двинулись на Коростень. Это была узловая железнодорожная станция, и немцев здесь было больше, чем в обоих предыдущих городках вместе взятых. Разбив две немецкие точки обороны, мы, говоря формально, двигались по немецким тылам, хотя сплошной линии окопов с четкой линией фронта здесь не было. Провели совещание с командирами о дальнейших действиях. Предстояло взять укрепленный городок, поэтому особое внимание было уделено нашим химикам. Абдулов, являющийся начвзвода и заместителем Николаева, доложил о материально-техническом обеспечении роты средствами противохимической защиты, а именно, количеством огнеметно-зажигательных средств, химзарядов к минометам, переносных огнеметов, канистр с нейтральными дымами и ядовито-дымных шашек. Кроме того, проинформировал нас о наличии у бойцов сумок химика-разведчика из ХР-3, а в роте походной или переносной химической лаборатории технических средств помывки личного состава, дегазации боевой техники и обмундирования, а также дегазации местности сыпучими дегазаторами. В общем, вывалил на нас все содержание приходно-расходной книги кладовщика химсклада, но было понятно, что средства есть. Затем Николаев доложил о его ведении тактического применения домовых химсредств конкретно в нашем случае у Коростеня. Он ориентировочно указал масштаб и характер применения нейтральных дымов, мест расположения зарядов или канистр с этой гадостью, сроки выполнения мероприятий, а также постановки боевых задач огнеметным частям и способов их выполнения, в общем, о наших возможностях химического обеспечения и его ведении и применения химии в наступательной операции. После обсуждения вариантов атаки, было принято решение вначале двигаться к линии фронта у населенного пункта Малин, до которой было примерно 20 километров, чтобы, ударив немцам в тыл, прорвать оборону и подтянуть наши армейские части, держащие фронт у Малина непосредственно к Коростеню, образовав этакий выступ, после чего атаковать город. Город Коростень был освобожден дважды и, пожалуй, это единственный город или один из немногих, освобождению которого Москва салютовала дважды, в ноябре 1943 года и в декабре 1943 года после вторичного освобождения. 25-танковая немецкая дивизия была также нацелена на городки Коростень и Малин. Коростень был недавно отбит немцами, которые рвались к Малину, откуда открывался прямой путь на Киев. Наши войска, окопавшиеся на рубеже Чеповичи-Родомышль, яростно оборонялись. Трижды немецкая дивизия поднималась в наступлении в лоб на участке Чеповичи-Родомышль, но лишь понесла тяжелые потери, отступая на исходные позиции к Коростеню. Высланная вперед разведка донесла о появлении со стороны города колонны немецких танков, похоже, идущей на усиление немецкой группы под Малином. Оценив обстановку, я отдал соответствующий приказ. Быков и Лабант согласно кивнули, оценив задумку. Немецкие танки нашей бригады с усевшимися на них немцами в гитлеровской форме, скрывающие своими телами звезды на боках танковых башен, двинулись на сближение с немецкой колонной, разъезжаясь веером и охватывая ее по всему фронту. Два танка двинулись на перерез колонне, заблокировав дорогу. Немцы остановились. В это время наша немецкая пехота спрыгивала с танков, подбегала к фашистским танкам и закрывала своими шинелями люки и смотровые щели, перекрывая обзор механику-водителю. Высунувшиеся из некоторых башен командиры танков, несколько обалдевши, смотрели на этот балаган, замечая, в итоге, что делают это под дулами наведенных на них автоматов. По отмашке Лабанда из леса линии выползло еще штук 15, но уже советских танков, вставших на прямую наводку, а вдоль колонны разбегались красноармейцы с огнеметами и гранатами. Залезший на броню нашего танка Лабанд заговорил с фашистским полковником, являющимся командиром колонны, высунувшимся для разбирательства из второго танка: «Гер полковник, я подполковник Отто Лабанд, командир немецкого батальона «Новая Германия», предлагаю вам почетную капитуляцию, жизнь гарантируем». В противном случае, все вы будете в течение 10 минут уничтожены. Вы это и сами понимаете. Вы предатель, Герлобанд. На фашиста сразу навели несколько автоматов, а наши немецкие бойцы, находящиеся возле других танков, начали кричать о почетной капитуляции или расстреле из орудий огнеметов, стараясь донести слово Лабанда до экипажей. Немцы стали вылезать из танков, поднимая руки. Несколько танков отказалось сдаваться, начав поворот башен. После того, как один танк запылал, облитый горящей смесью из огнемета, коптя сгоревшей шинелью, лежащей на броне, сопротивление прекратилось. Вылезших из танка полузадохнувшихся от дыма фрицев показательно расстреляли. Немцы занимали доставшиеся нам танки в качестве новых экипажей, пленных танкистов отводили в грузовики. С такой ударной силой в 72 танка и примерно 5000 бойцов мы чувствовали себя намного увереннее. Колонна спокойно возвращалась в город и, пройдя укрепления, вырытые вокруг города, часть танков, садив пехоту, развернулась и ударила в спину ничего не подозревающим немцам, а часть с немецкими десантниками покатила в центр города, где располагался штаб и командование дивизией. Танковую атаку поддержали штурмовики, подъезжающие к городу на гономагах и мотоциклах, часть из которых атаковала позиции обороняющихся гитлеровцев, а часть также быстро двинулась в город. В результате такого натиска штаб дивизии был разгромлен, командование дивизии было захвачено в плен, а в городе начались локальные бои. Один и краткое, и два и краткое штурмовые батальоны, ведя уличные бои, захватили железнодорожный вокзал и стоящие на путях три полных эшелона. Один был со снарядами и четырьмя тяжелыми 122 мм гаубицами, стоящими на платформах, второй был с несколькими вагонами зимнего обмундирования и несколькими вагонами продовольствия. Также на станции стояла пара цистерн с бензином. В одном из вагонов были бутылки со шнапсом, вином и коньяком. Третий эшелон был пустой, но в него мы перегружали запчасти и продовольствие из складов, расположенных у станции. «Микулов, срочно найди машинистов, будем перегонять эшелоны к нам». «Есть, товарищ гвардии полковник, сейчас организуем». Сопротивление в городе было подавлено. Немцы, придя в себя от такого коварного нападения, организованно отступали. Мы их не преследовали, они это поняли и также не обстреливали нас. Бригада занимала позиции на выездах и в самом городе, готовясь к круговой обороне. Часть танков с пехотой на грузовиках выдвинулась вдоль железнодорожных путей в сторону городка Малин, сопровождая захваченные поезда. К тому же, чтобы попасть на нашу сторону, надо было прорубить коридор в немецких позициях, ударив им в спину. Ольга вышла на связь с нашим радиодивизионом, доложив о сложившейся обстановке. Семутинина приняла шифровку и отдала ее через своего начальника Бушина Недогарову, а тот уже доложил в штаб фронта об освобождении трех городов. Кольцов запрашивает подкрепление для удержания трех населенных пунктов, особенно узловой станции Коростень. Пусть держится. Резервов нет. Может связаться с партизанами Сабурова. Рита передала ответ штаба, который теперь приняла Болхова, отдавшая мне ответ. Прочитав его, я отдал команду готовиться к обороне своими силами. Через пару часов вышел на связь наш Орлов, убывший вместе с поездами, сообщив, что танковый и пехотный батальоны удачно совершили точечный прорыв в районе железнодорожной платформы Чеповичи и находятся на нашей территории вместе с тремя эшелонами. Он оставил в охране поездов штурмовой взвод Коли Филева, а сам с остальными силами выдвинулся назад к нам. В районе самих Чеповичей никаких сил для поддержания этого прорыва немецкой обороны также не оказалось, поэтому к нам вернулись только бойцы нашей бригады. Вечерело, я вышел из здания бывшего немецкого штаба, подышать зимним воздухом. Ко мне присоединились несколько наших командиров. «О чем задумался?» – командир спросил мой товарищ Леша Самсонов. «Да вот, смотрю на природу, ожидается потепление, а это означает, что снова будет непролазное грязище, дожди с ветром, техника будет вязнуть в этих лужах и снова на плечи красноармейцев в полной мере лягут все тяжести войны. Снова солдатам придется идти в мокрых, разбухших от воды и жидкой грязи валенках, сырых шинелях на до костей пронизывающим зимним ветру, дующим над степью, по размытым грунтовым дорогам, выталкивая и таща на себе застрявшие машины, пушки и обозы. И негде будет им отогреться, потому что мало в зимней степи дров и землянок, мало армия идет в наступление и их просто не успевают отрывать. Радует, что хоть мы в лесах сидим, будет чем топить костры. Снова, несмотря на стойкость организма в этих суровых условиях, будут тысячи простуженных людей, и у Коли Тяпова снова будет новый аншлаг. Это вы точно заметили, к потеплению дело идет, у мамы кости разболелись, а это к дождям раздался детский голосок, и на свет луны вышел паренек 14-15 годков, меня Леонид Варнавский зовут, я местный житель. «А че ваш это ты, Леонид, гуляешь ночью?» – немцы вокруг спросил, улыбаясь, Лавриков. «Да какие же немцы! Вы их так здорово выгнали, теперь сегодня не появится, точно говорю. Но вы выдержите?» «Почему так думаешь?» – Леонид спросил Саня Клепченко. «Беженцы рассказывали о взятии нашими Житомира в ноябре. Немцы, увидев, что советские войска стремительно наступают, бросили в Житомире эшелон цистерн со спиртом, который хотели вывезти в Германию, да, в самом городе ящики французских вин и коньяков. Говорят, что фашисты готовились Рождество отмечать. А тут наши, голодные. Почему голодные, Леонид? А наши наступающие части оторвались от тылов. Так что через пару недель после освобождения Киева у нас такое началось. Все начали гулеванить, многие наши воины лежали мертвецки пьяные. А немцы это просекли, вошли в город и добивали их без единого выстрела. Да точно, было такое, подумал я про себя, читал я рассказы участников тех событий. Автор романа «Берег» Юрий Бондарев, воевавший под Житомиром командиром роты разведки, так и писал об этом отступлении, когда мы драпали под Житомиром. Знаете, друзья, вмешался я, почему Ватутин не получил звание маршала? А вот потому, что об этом пьянстве узнал Сталин. Он пришел в ярость и порвал уже подписанные указы о присвоении командующему 1-м Украинским фронтом генералу армии Николаю Ватутину звания маршала и Героя Советского Союза. Героя Ватутину дали посмертно в 1965 году по ходатайству маршала Георгия Жукова и других известных полководцев. А с 1-го Белорусского фронта уже был отозван для исправления ситуации генерал армии Константин Рокоссовский. Ему в случае необходимости надлежало заменить Ватутина. Такие вот высокие дела. Расслабились наши начальники и бойцы, мол, побеждаем, а немец не дремлет и наказывает нас за это. Интересно, как вы рассказываете, товарищ командир, из ниоткуда появилась Болхова. Он известный рассказчик, Оль, пошутил Горяев, что же вы все так неожиданно появляетесь, просто диверсанты какие-то, вначале Леонид, теперь ты. Леня, а ты чем занимаешься, спросил Горяев. Да я еще в детстве научился, и кузнечному делу, и слесарному, у отца улыбаясь, отвечал мальчик, в 1941-м закончил 6 классов. Мы взрослеем рано, родителям по хозяйству надо было помогать. Ремонтировал швейные машинки, столярничал, инструмент разный делал. А началась война, стал на полях собирать для партизан оружие. А его сначала надо было привести в порядок. У немецкой винтовки патрон стальной. Если она с застрявшей гильзой пролежала зиму или пару месяцев под снегом, везде пошла ржавчина, вынуть гильзу очень трудно. Но ничего, научился. Молодец, парень, так держать, в один голос заговорил народ. А возьмите меня в отряд, я ремонтировать вам технику буду или в разведку пойду, я ж мальчик, мне проще будет. А что родители скажут? А что скажут? Батя воюет, а мама дома с дедом и бабкой. Хорошо, я переговорю с твоей мамой, пошли вместе сразу и сделаем это дело. Если что, то будет еще один сын бригады, как Шалимов Ваня, серьезно сказал Горяев. Так у нас в бригаде появился второй 15-летний сын бригады. Кстати, Иван Шалимов имел уже медаль за отвагу, полученную за штурм Чернигова. Ночь мы простояли в Коростене. Утром расставленные дальние секреты, сидящие за 4-5 километров от города по рации, передали о наблюдении 85 танков и живой силы противника численностью до полка, приближающиеся к городу, некоторые были с непривычной расцветкой. Значит, все-таки перебросили африканские танки, успели, проговорил я вслух. Что за танки, почему африканские? Пользуясь нелетной для авиаразведки погодой, фашисты сосредоточили под Бердичевым подтянутый из Северной Африки мощный танковый кулак и скоро жахнут по нам. Делалось быстро все, что даже не все танки успели перекрасить, на многих был такой желтовато-коричневый камуфляж под цвет пустыни. Интересно, мы эти африканские танки увидим, пощупаем. Ты смотри, командир, танки Прутта, генерала Бальса, что ли перекинули к нам, проговорил вслух Клепченко, смотря в бинокль. Наши танки выстроились в шахматном порядке, была готова к стрельбе и артиллерия, включая 4 тяжелые немецкие гаубицы, снятые с платформ. Появившаяся вдалеке колонна немцев была встречена навесным заградительным огнем из 80 стволов, выпустивших по 3 снаряда. В ответ немцы также начали стрелять. «Товарищ командир, мы готовы поставить дымовую завесу, ветер в их сторону, а под ее прикрытием можно контратаковать танками», — доложил Николаев. «Орлов, связывайся с радиоузлом фронта, требуй подкреплений. Передай, что мы заняли оборону и принимаем бой. На нас движется более 120 танков противника. Командир, там же 85 всего», — также разведчики доложили. «С другого направления еще 50 танков на подходе и моторизированный полк, откуда знаю, не спрашивайте, но нас хотят взять в клещи». «Александр, что ты задумал?» — тихо спросил Горяев. «Мы поступим, как немцы, имитируем активное сопротивление, и под шумок пушечной стрельбы отступим под давлением превосходящих сил противника. Свою задачу бригада выполнила, а класть ее тут я не намерен. Ей еще придется потрудиться у Толбухина», — ответил я. «А Ватутин накопит резервы, еще 1200 ему пришлют. Вот пусть ими и наступает, он Коростень через месяц сам сможет взять». «Ну, раз так говоришь, тогда резона». Метров за 20 от нашего пункта наблюдения разорвался танковый снаряд. Николаев, схватившись за грудь, медленно стал оседать на землю. Мы смотрели в бинокли на разворачивающиеся в боевые порядки немецкие батальоны. «Может быть, устроим малую Курскую дугу? У нас 70 танков и пушки, у них 85 штук, срубимся на противокурсах», — подали голос наши танкисты Быков, Петров, Хиабахов. «А мы артиллерийским огнем поддержим», — добавил Яценин. «Виталий ранен», — закричал Клепченко, подбегая к осевшему на землю Николаеву. «Как так, Виталь?» Николаев Виталий не ответил, он был убит случайным снарядом при обороне Коростеня. «Абдулов, принимай командование химротой. Я отдал приказ Филиппов, Боголюбов, организовать обеспечение всех боевых подразделений бронежилетами и на боевые операции их обязательно одевать», — сказал я. «Был бы Виталий в нем, и осколок застрял бы в пластине, а так грудь пробила сердце. Приказываю всем организованно отступать». Генерал Хасса фон Мантойфеля разговаривал со своими офицерами. «Вилли, как ты думаешь, русские будут цепляться за город? Судя по мощи заградительного огня, у них тут сопоставимые с нами силы. Мне кажется, мой генерал, что русские будут отступать. Их командир явно уходит от настоящего боя. Даже вижу, как танки стали уходить в город», — ответил командир танкового полка Вильгельм Фишбах. «Ты думаешь, они уходят, они занимают позиции в городе? Тогда подождем, выдвигайте полк на исходную позицию для атаки и пусть начинают обстреливать город. Николаева мы забрали с собой. Артиллерия цеплялась цепкой к кузовам тягачей и увозилась, а десятка-два танков Быкова, прикрывая отход, еще в течение часа периодически постреливали в сторону врага. Бригада отступала на город Малин. Возле линии фронта, сбив подтянутый немцами заслон численностью примерно с роту, бригада была пропущена советскими солдатами на нашу сторону. А через 2 часа немцы снова вошли в город Коростень. «Вилли, ты был прав, русский командир решил не класть тут свою часть, а дождаться подкреплений. Вот дают ребята, вчера ушло в Коростень 15 наших танков, а сегодня пригнали еще почти 60 немецких, надо ж, как воюют.